Назарьева, Дрезна. А Черноусый сказал: «Вот вы много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека? По ту или по эту сторону Пиренеев?» «Не знаю, как по ту, а по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии. Там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий поодаль поет про того, кто рисует. И так от этого грустно, а они нашей грусти не понимают. Ведь итальянцы, разве они что-нибудь понимают?» — поддержал Черноусый. «Именно. Когда я был в Венеции в день Святого Марка, захотелось мне поглядеть на грибные гонки. И так мне грустно было от этих гонок. Сердце исходило слезами, но не мотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают. Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебаный. Да разве ж я как поебаный? Просто не мотствуют уста. Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркуланове мне сказали: ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею. Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе эта Помпея, ступай в Геркуланум. Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино и вдруг вспомнил. Дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонга. Койку у него сниму, книжки буду читать, чтоб зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмира Тольятти койку снять. Но ведь недавно умер. А чем хуже Луиджи Лонга? А все-таки обратно не пошел, а пошел через Тироль в сторону Сорбоны. Прихожу в Сорбону и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присущее как феномену. А что тебе как феномену присуще? Ну, что им ответить? Я говорю: ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота. Из Сибири? Спрашивают. Говорю: из Сибири. Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей, да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей что присуще? Я подумал: это все-таки не Храпунова, а Сорбонна. Надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: мне как феномену присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее. «Дурак ты», — говорит, — «а никакой не логос. Вон!» — кричит. «Вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонга. Что же мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу, иду в сторону Нотр-Дам Иду и удивляюсь. Кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня. А на ней генерал де Голль ест каштаны и смотрит в бинокль на все стороны света. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют. Из бардака в клинику. Из клиники опять в бардак.